Провожала его только мать, и то не сказав вслух ни слова о предстоящем плавании, и, не дойдя до бухты, попрощалась. «Ну, иди в лес», — нарочито внятно сказала она сыну, при этом не глядя на море, а глядя в сторону леса. «Смотри, чтобы дрова были сухие, и сам не заблудись в лесу». Это она говорила для того, чтобы запутать следы, оберечь сына от кинров, от злых духов. И об отце мать не проронила ни слова. Точно бы Эмраин был не отец, точно не с отцом Кириск отправлялся в море, а со случайными людьми. Опять же, умалчивала потому, чтобы не проведали кинры, что Эмраин и Кириск – отец с сыном. Ненавидят злые духи отцов и сыновей, когда они вместе на охоте. Погубить могут одного из них, чтобы силу и волю отнять у другого. Чтобы с горя поклялся один из них не ходить в море, не вступать в лес. Такие они, коварные кинры. Только высматривают, только выжидают случай какой, чтобы вред учинить людям. Сам-то он, Кириск, не боится злых кинров. Не маленький уже. А мать боится. Особенно за него страшится. Ты, говорит, еще мал. Сбить тебя с толку, погубить очень просто. И то правда. Ох, эти злые духи, сколько они бед приносят в малолетстве. Болезни разные или вред какой нашлют, пока лечат дитя, чтобы охотник из него не вышел. А кому тогда нужен такой человек? Поэтому очень важно остерегаться злых духов, особенно в малолетстве, пока не подрос. А когда человек поднимется на ноги, когда станет самим собой, тогда не страшны никакие кинры. Им тогда не совладать, боятся они сильных людей». Так и попрощались мать с сыном. Мать постояла молча, затаив в том молчании и страх, и мольбу, и надежду, да пошла назад, не оглянувшись ни разу в сторону моря, не обмолвившись ни словом об отце. Вроде бы она и в самом деле ведать не ведала, куда отправлялись ее муж с сыном. А ведь сама накануне собирала их в путь. Еду готовила с запасом на 3 дня плавания, а теперь прикинулась ничего не знающей, так боялась она за сына. Так боялась, что ничем не выдала тревоги своей, чтобы не учуяли злые духи, как страшится она в душе. Мать ушла, не доходя до бухты, а сын, петляя по кустам, запутывая след, скрываясь от незримых кинров, как и наказывала мать, не хотелось огорчать ее в такой день, пустился догонять ушедших далеко вперед мужчин. Он быстро догнал их. Они шли не спеша, с ношей, с ружьями, со снастями на плечах. Впереди старейшина Арган. За ним, выделяясь своей фигурой и ростом, плечистый, бородатый Эмраин. А за ним, косола поступая, коренастый, сбитый и круглый, как пень, Мылгун. Одежда на них была обношенная для моря, вся из выделанных шкур и кож, чтобы тепло держало и не намокала. А Кириск по сравнению с ними выглядел нарядным. Мать постаралась. Давно готовила она его морскую одежду. И торбоса, и верхняя одежда порасшиты по краям. На море-то к чему это? Но мать есть мать. «Ух ты! А мы думали, что ты остался. Думали, увели тебя за ручку домой», — насмешливо подивился Мылгун, когда Кириск поравнялся с ними. «Это почему?» «Да никогда в жизни!» «Да я...» Кириск чуть не задохнулся от обиды. «Ну-ну, шуток не понимаешь», — урезонил его тот. «Ты это брось. На море-то с кем разговаривать, как не друг с другом? На вот, неси-ка лучше». Подал он ему свой винчестер. И мальчик благодарно зашагал рядом. Предстояли погрузка и отплытие. Вот таким образом уходили они в море. Но зато возвращение, если выпадет удача, если с добычей вернутся они домой, будет иным. Тогда-то по праву мальчику честь воздадут. Будет праздник встречи юного охотника, будут песни петься о щедрости моря, в необъятных глубинах которого умножаются рыбы и звери, предназначенные сильным и смелым ловцам. Величать будут в песнях рыбу-женщину, прародительницу, от которой пошел их род на земле. И тогда загудят бревна-барабаны под ударами кленовых палок, и среди пляшущих шаман, самый многоумный человек, разговор заведет с землей и водой. Разговор о нем, кириске, новом охотнике. Да-да, о нем будет говорить шаман с землей и водой, заклинать станет и просить, чтобы всегда добры были к нему земля и вода, чтобы вырос он великим добытчиком, чтобы удача всегда сопутствовала ему на земле и на воде, чтобы всегда суждено было ему делить добычу среди старых и малых по всей справедливости. И еще заклинать и просить станет он, шаман многомудрый, чтобы дети народились у Кириска и все выжили, чтобы род великой рыбы-женщины умножался и потомки к потомкам прибавлялись. «Где ты плаваешь, великая рыба-женщина? Твое жаркое чрево зачинает жизнь. Твое жаркое чрево нас породило у моря. Твое жаркое чрево – лучшее место на свете. Где ты плаваешь, великая рыба-женщина? Твои белые груди, как нерпичьи головы. Твои белые груди вскормили нас у моря. Где ты плаваешь, великая рыба-женщина? Самый сильный мужчина к тебе поплывет, чтобы чрево твое расцветало, чтобы род твой на земле умножался. Вот такие песни будут петься на празднике среди плясок и гомона. И на празднике том для Кириска состоится еще одно важное действо. Судьбу его охотничью неистово пляшущий шаман поручит одной из звезд в небе. Ведь у каждого охотника есть своя звезда-охранительница. А какой звезде будет поручена его, Кириска, судьба, об этом никто никогда не узнает. Только сам шаман и та звезда, незримая охранительница, будут знать. Ну, конечно, мать и сестренка возрадуются больше всех, будут петь громче всех и выплясывать. И отец Эмраин во всеуслышание назовется отцом и тоже будет рад и горд. А покуда он не отец? В море нет отцов и сыновей. В море все равны и подчиняются старшему. Как скажет старший, так тому и быть. Отец не станет вмешиваться. Сын не станет жаловаться отцу. Так положено. И еще, пожалуй, Музлук, девчонка, с которой они играли в детстве, обрадуется очень. Теперь они стали меньше играть. А отныне и вовсе. Охотнику не до игр. Лодка шла справно, слегка приныривая по волнам. Уже давно осталась позади бухта Пегого Пса. Минули мыс Длинный и, выйдя из залива в море, обнаружили, что на море волна не сильнее, чем в заливе. Волны всплескивались на одинаковую высоту с одинаковым промежутком времени. По таким устойчивым волнам можно плыть ходко. Хорошо, сноровисто шла лодка, долбленная из ствола могучего тополя. Надежно держалась она и на прямой, и на боковой волне, легко повинуясь рулю. Посасывая все ту же, уже угасшую трубку, старик Аргам испытывал удовольствие от прочного хода лодки и в душе чувствовал себя так, точно бы он сам был лодкой, идущей по студенному морю в полборта осадки на воде. Будто то сам он плыл по раздолью морскому под ровный скрип уключен и мерные взмахи весел. Будто то он сам двигался, прорезая килем, как собственной грудью, упругость встречных волн, слегка покачиваясь от ударов и толчков воды. Это ощущение полной слитности с движением лодки вызывало в нем странное раздумье. Доволен он был лодкой, очень даже, ведь сам стругал и долбил. Тополь свалили сообща. Одному, да и четверым такое не под силу. А работал сам. 3 лета сушил и рубил, и уже тогда знал, выйдет лучший каяк из всех сработанных им на своем веку. Но, думая об этом, огорчался невольно. А что, если это последний в его жизни? Еще бы пожить. Еще походить бы за добычей по морю. Еще пару каяков состругать бы, пока зрение есть, пока чутье не утратил. И думая так, он разговаривал мысленно с лодкой. «Я люблю тебя и верю тебе, брат мой каяк», — говорил он лодке. «Ты знаешь язык моря, ты знаешь повадки волн, в том твоя сила. Ты достойный каяк, лучший среди всех соструганных мною. Ты большой каяк, два лахтака и еще нерпа вмещаются в тебя. Ты приносишь удачу нам, поэтому я уважаю тебя. Мы все тебя любим, когда тебе тяжко от добычи нашей, когда возвращаешься ты к берегу, проседая до краев и даже зачерпывая воду. Вот тогда все выбегают к берегу встречать тебя, брат мой каяк. Если я умру, ходи долго, ходи далеко по богатым добычей местам. Если я умру, плавай по морю с молодыми и сильными охотниками. Если я умру, служи им, как служишь мне. И дождись, брат мой каяк, чтобы и этот отпрыск наш, что вон сидит на носу, головой крутит, едва терпит, была бы не вода, а твердь, побежал бы он сейчас на большую охоту, сам один управляться с делами, так ему кажется. Дождись, брат мой каяк, чтобы и этот подрос, чтобы и он плавал с тобой далеко и близко. А сегодня он с нами впервые в море. Так надо, пусть привыкает. Мы уйдем, а ему еще оставаться долгие годы. Удастся в отца, в Эмраина, значит, будет толковый человек, не пустобрех какой-нибудь. Эмраин, пожалуй, лучший охотник среди нынешних. Крепкий парень, дельный. Когда-то и я был таким, в самой силе. Женщины меня любили тогда. А я-то думал, век нескончаем. Только поздно узнаешь, что это не так. А молодые знать не хотят. Вот Эмраин и Мылгун наверняка еще не думают. Ну да ладно, узнают еще. А гребут они хорошо, ухватисто. Мылгун под стать Эмраину. Надежная, выносливая пара. Лодка вроде сама по себе играючи плывет. Но это так кажется. По морю ведь на руках ходишь. А впереди грести и грести. Сегодня, почитай, до самой темноты плыть, пока доберешься до третьего сосца. И завтра весь день в обратный путь. С утра и весь день. Подменять будут у одного, то другого. Однако тяжелое это дело — переболтать веслами целое море. А вернемся с добычей, праздник устроим. Ты слышишь? Ты понимаешь меня, брат мой каяк? Ты доставишь нас на острова, к трем сосцам, к месту большой охоты. Для того и плывем. Там, на лежбищах, на берегу, встретим нерпу. Скоро окоп. Нерпа в стада собирается на островах. Ты меня понимаешь, брат мой каяк? Ты-то меня понимаешь. Я с тобой начал говорить, когда ты еще не знал море, когда ты еще жил в чреве великого тополя в лесу. Я освободил тебя из чрева дерева, и теперь мы плывем. А когда не станет меня, не забывай обо мне, брат мой каяк. Помни, когда будешь плавать по морю. Так думал Орган, держа курс от главного ориентира на побережье, от сопки пегого пса, по прямой в море. Эта сопка-утес имела необычайное свойство, о чем говорили все ходившие в плавание. В ясную погоду сопка как бы вырастала по мере удаления от нее. Точно бы пегий пес сам увязывался следом, не желая отстать. Как ни оглянешься, пегий пес все на виду. Очень долго видна эта сопка на удалении, а потом вдруг за какой-то крутизной воды сразу исчезает с глаз. Значит, ушел пегий пес домой. Значит, земля осталась далеко позади. И тогда надо запомнить, хорошо запомнить, где, в какой стороне остался пегий пес. Надо запомнить направление ветра, стояние солнца по отношению к сопке, облака приметить, если в тихую погоду. Исследовать в море все время до самых островов, держа в уме место расположения пегого пса, чтобы не сбиться с пути в морском пространстве.